Тем не менее, он дал доступ всем желающим только для того, чтобы как можно большее число разработчиков начали создавать виртуальные игры следующего поколения, чтобы они совместными усилиями как можно быстрее продвинули виртуальные капсулы Matrix. Что касается своих позиций в некоторых особых областях виртуальной реальности следующего поколения, то Ченьмо никогда от них не отступит. С помощью Джарвиса эффективность создания игр была значительно повышена. Хотя стоимость использования Джарвиса для других компаний была выше, чем привлечение целой команды из живых людей к созданию игры, в конце концов, Джарвис обладал огромным преимуществом – скоростью. А для создателей игр время было дороже денег. Конечно, такая установка была вредна и вредила сотрудникам, но она была слишком эффективна. Причина, из-за которой некоторые компании прибегают к подходу «долго разрабатываем, но делаем все качественно», заключается главным образом в том, что новые сотрудники в игровой сфере зачастую не могут обеспечить высокую скорость с хорошим качеством, а могут обеспечить лишь хорошую скорость без какого-либо качества. Но игрокам важна была и скорость, и качество. Зачастую игры, которые разрабатывались долго, постепенно теряли интерес аудитории и в конечном итоге все равно имели некоторые неприятные баги, из-за которых игры, на разработку которых уходило по паре лет, утопали в негативе. Для Ченьмо же ускорение темпа разработки игр было хорошим шагом, потому что самая роскошная вещь в нашем мире – это время. И прежде чем настоящая виртуальная игра следующего поколения Oasis выйдет в сеть, ему предстоит заполнить эту большую дыру. Но прежде чем он начал заполнять эту большую яму, он решил преподнести игрокам сюрприз. Очень, очень большой сюрприз. 14 июля на Weibo Ченьмо без какого-либо ажиотажа появилось одно видео. Почему без какого-либо ажиотажа? Прошло меньше месяца с момента выхода игры «Железный человек». Он собирался выпускать по новой игре каждый месяц. Игроки были вне себя от радости. К счастью, обладатели виртуальных капсул Matrix не слишком заботились о деньгах. На самом деле большинство игроков думали, что виртуальных игр следующего поколения было слишком мало. Вышел рекламный ролик к новой игре. Не слишком ли быстро? Он собирается выпускать по игре в месяц. Так быстро, он словно выпускает не игры, а онлайн-романы. Разве «Железный человек» не был выпущен в прошлом месяце? Я все еще играю в него, а тут уже вот-вот выйдет новая игра. Киты с виртуальными капсулами Matrix. Вы уже начали экономить деньги для покупки новых игр от Ченьмо? Что за тема у этой новой игры? Ой, черт, это, вау. Всем пока, всем пока. Некоторые игроки были взволнованы. Некоторые игроки начали проклинать и ругать Ченьмо. Некоторые игроки просили дать им новый Dark Souls. Но большая часть поклонников игры Dark Souls праздновали. Для них этот день стал даже лучше Нового года. Многие стримеры на стриминговой платформе Мою уже задавались вопросом, какие причины им следует использовать для взятия отпуска на несколько дней после выхода игры. Длительность этого ролика была невелика, менее 5 минут, и большая часть материала явно была снята на уже существующих локациях игры. Но эти локации и сцены позволили игрокам мгновенно понять суть игры. И да, называется эта игра Bloodborne. Глава 1043. Новая игра и синематик. Грязная большая бутылка появилась в кадре. Она была наполовину заполнена желтой жидкостью, а на ее стекле то и дело можно было увидеть затвердевшие пятна крови вперемешку с пылью и мелкими царапинами. Над бутылкой была пипетка, из которой медленно капали капли вязкой, темно-красной крови. Капли крови падали в ярко-желтую жидкость и вовсе не становились частью этой странной жижи. Вместо этого эти капли оставались на поверхности и приобретали темно-красный или даже черный цвет, словно это были не капли крови, а чернила, что падали в грязную воду. Вдалеке вдруг зазвонил колокол. Готический собор в викторианском стиле выглядел таинственно и устрашающе в обычном лунном свете. Несколько тусклых уличных фонарей освещали грязные улицы, где царил беспорядок, и пустая коляска стояла прямо посреди улицы. Зазвучала тихая мелодия, и медленно нарастающая оркестровая музыка добавила депрессивной атмосферы всей этой сцене. Спустя мгновение в кадре крупным планом показали качающийся фонарь. Старик в фетровой шляпе бросил взгляд в тени уличного фонаря. Колокол же снова зазвонил. Толпа, словно ведомая этим колоколом, шла вперед. Факел был виден в руках каждого человека в этой толпе, и каждый держал в руке по мясницкому ножу. Эта толпа была похожа на обычный патруль, однако этот патруль был довольно унылым и прямо-таки источал гнетущую атмосферу. Тело одной из собак в толпе было покрыто расплывчатой плотью и неясными пятнами, больше похожими на грязь, из которых сочился свежий черный гной. Спустя мгновение эта собака что-то учуяла и свернула в переулок, но тут же превратилась в труп. Ее тут же затащили в этот темный переулок с помощью пилообразного меча. С помощью этого меча ее голову разделили на две части, после чего неизвестный полностью разделил тело собаки на две части и скрылся в этом темном переулке. Спустя мгновение этот неизвестный сильно взмахнул своим необычным оружием и отделил голову какого-то прохожего от тела, спустя мгновение еще одного, и еще. Под покровом ночи эта резня продолжалась без каких-либо эксцессов. Музыка на фоне к этому моменту достигла своего пика, словно оплакивая эту гнетущую и кровавую ночь. Под конец неизвестный с короткоствольным мушкетом в руках прислонил дуло своего оружия прямо к голове человека. Лицо этого человека было покрыто черно-белыми волосами, из-за чего появлялось ощущение, что это был не человек, а зверь. Его зубы были желтыми, а зрачки мутными. На самом деле в его мутных зрачках и налитых кровью глазах не было и следа присутствия интеллекта. Бум! Раздался выстрел, и вся сцена погрузилась во тьму. В центре экрана тут же появился белый логотип «Bloodborne». «Послушай, друг мой, дорогой, в крови проклятие отзовется, и тотчас, вслед за тьмой ночной, охота, дикая, начнется». Вместе со словами какого-то старца начали транслироваться кадры из игры. Огромная толпа с факелами, кости, владельцы которых явно ранее были сожжены на костре, церковь, на которой звонил колокол. Свирепый оборотень боролся с неизвестным человеком. Старец, что сидел в инвалидном кресле, продолжил говорить, а его голос был хриплым и нес в себе толику безнадежности. Да начнется дикая охота. Под странную мелодию охотник бросился навстречу огромному зверю. Огромное количество холодного и не только оружия. Всевозможные виды зверей. Хриплый женский голос напоследок прошептал. И сегодня охота снова начнется. Этот синематик, полный жестокости и крови, сразу же подарил зрителям чувство ужаса, которое проникло прямо в их костный мозг. Но что касается игроков, то они смогли увидеть больше вещей в этом синематике, чем обычные зрители. Все та же формула, все та же атмосфера. Это новая часть Dark Souls. После выпуска этого синематика игроки проявили очень бурную реакцию, но эта реакция была вызвана их горькими воспоминаниями. Однако для несгибаемых фанатов Dark Souls сегодня наступил праздник. Прошло 3 года с момента выпуска Dark Souls, но за эти 3 года энтузиазм игроков даже близко не угас. Хотя Ченьмо позже выпустил The Last of Us, Legend of Zelda и Кта, признанные всеми шедевры, но многие игроки испытывали особую любовь к Dark Souls. Ченьмо неоднократно заявлял, что история Dark Souls закончена и продолжений выпущено не будет. Но все еще было большое количество игроков, которые не сдавались. Они предположили, что история, которая стояла за миром Dark Souls, скорее всего, появится в качестве новой игровой вселенной. Даже если 2 истории сами по себе не будут иметь никакой связи, последующие игры в таком жанре определенно будут расцениваться как продолжение Dark Souls. И теперь, с появлением Bloodborne, их догадки подтвердились. Хоть Ченьмо и ничего не сказал о том, что эта игра была продолжением Dark Souls, но, в любом случае, в этой новинке отчетливо виднелся дух Dark Souls. Любителям Dark Souls крупно повезло, потому что виртуальная капсула Matrix относительно недавно получила обновленную версию Dark Souls, и вот, спустя короткое время они получили продолжение Dark Souls. Хотя версия Dark Souls для виртуальной капсулы Matrix сильно отличалась от своей оригинальной версии, многие игроки обнаружили, что ранее упустили из виду некоторые особенности, и были этим поражены. В конце концов, как игра, в которой ставили всевозможные рекорды на протяжении 3 лет, Dark Souls стал отличным тренажером для многих игроков, но даже спустя столько времени эта игра умудрялась преподносить им сюрпризы. Чего они не знали, так это того, что когда Ченьмо работал над обновленной версией Dark Souls, он на самом деле не был на пике своей формы, потому что в то время он еще не разблокировал технологию имплантации мыслей в сознание игроков. Если бы он выпустил эту игру в то время, осмелился бы он сказать, что никакой игрок не сойдет с ума от простого разговора с древними богами в Bloodborne. По сравнению с игрой Bloodborne, игра Кта была безобидной, словно она была младенцем. Однако с получением такой уникальной технологии он сможет эффективно устранять неблагоприятные воздействия. Насилие, гнев, боль, страх, печаль и другие эмоции не смогут оказать существенного влияния на игроков, что станет гарантом того, что никакой игрок не сойдет с ума, играя в Bloodborne. Да настало время выпустить эту игру. Глава 1044. Пресс-конференция. Как только был опубликован синематик Bloodborne, он сразу же породил бурю среди игроков. На самом деле получившийся результат можно было сравнить со взрывом бомбы. Получившийся импульс от взрыва был невероятен. Но на самом деле, если подумать об этом, то можно было прийти к выводу, что все было в полном порядке. Все игры от Chainmo были признаны если не шедеврами, то просто хорошими играми, а если учесть то, что эта игра была очень сильно похожа по своей атмосфере на кое-какую игру. И хоть игра The Last of Us и игра The Legend of Zelda, Breath of the Wild не получили подобного хайпа на своем старте, они смогли получить огромное количество внимания после выпуска. Все дело было в том, что игра Bloodborne была совсем другой игрой. Несмотря на то, что она должна была продемонстрировать совершенно новую вселенную, многие игроки сразу же отнесли ее в разряд продолжения Dark Souls, а Dark Souls была первой работой Chainmo, которая получила титул «Игра года», а отличительной особенностью Souls-лайков на данный момент являлось большое количество поклонников. Или, если быть точным, большое количество поклонников с попкорном в руках. В любом случае, репутация этой игры в этом мире была на достаточно высоком уровне. И не только игроки с нетерпением искали разные подсказки в синематике Bloodborne, но даже многие крупные игровые СМИ хотели получить информацию о Bloodborne из первых рук. Многие игровые СМИ изо всех сил пытались организовать интервью с Chainmo, но они быстро получали ответ в виде «сейчас мы не видим в этом необходимости, так как из-за выхода новой игры будет проведена пресс-конференция. Если вы имеете какие-либо вопросы, вы сможете задать их на конференции». Некоторые игровые СМИ почувствовали себя потерянными. У них не было и шанса получить какие-нибудь эксклюзивные подробности. Тем не менее, большинство игровых СМИ чувствовали себя довольно хорошо, так как все на этот раз были в абсолютно равных условиях. Игроки также были счастливы, когда услышали новость о том, что для игры Bloodborne будет организована пресс-конференция. Хотя многие понимали, что при нынешней скорости разработки игр Chainmo, эта игра, скорее всего, будет выпущена в течение следующих 2 недель, но многие все равно хотели узнать больше об этой игре. Оно грядет. Фанаты Souls-лайков, сегодня на вашей улице играет праздник. Молчун не забыл о нас. Пресс-конференция. Это напомнило мне о пресс-конференции Dark Souls. Что в этом такого хорошего? Многие стримеры плакали из-за Dark Souls. Хе-хе, есть так много вещей, которые нужно вспомнить. Помните ли вы, что на той конференции Chainmo заставил всех игроков ошибочно думать о том, что Dark Souls – это фермерская игра, и даже заставил всех думать, что эта игра очень простая? Неужели это действительно произошло? Ты не видел пресс-конференцию, организованную в честь выхода Dark Souls? Я предлагаю тебе отправиться в прошлое и наверстать упущенный контент. Молчун тогда приготовил для всех кастрюли лапши и успешно повесил ее на уши всех присутствующих. И меня раздражает то, что те слова Chainmo можно истолковать в 2 разных значениях. Он тогда на самом деле говорил только правду и ни капли лжи. Да, я помню, как кто-то спросил, похожа ли эта игра на Диабло. Ответ Chainmo был примерно таков. Боссы и обычные монстры в этой игре примерно одинаковы по своей опасности, но боссы, естественно, чуть опаснее. В то время многие люди подумали, что мобы в Dark Souls были в лучшем случае равны элитным мобам в Диабло, но что касается реальности, ха-ха-ха, получается, что Молчун уже тогда был очень хитрым. Я всего лишь новичок, не осуждайте меня. День проведения пресс-конференции. Штаб-квартира компании «Удар молнии», конференц-зал. Эту пресс-конференцию можно было назвать беспрецедентной. Хотя конференц-зал компании «Удар молнии» был очень просторным, учитывая, что в Китае и за рубежом существовало очень много игровых СМИ, компании «Удар молнии» пришлось даже начать отфильтровывать гостей с помощью пригласительных писем. Другими словами, все те, кто будет присутствовать на этой конференции, являются очень известными игровыми СМИ в мире. На этой конференции также будет присутствовать множество иностранных игровых СМИ, и все они прилетят в Китай ради пресс-конференции, что была организована в честь скорого выхода Bloodborne. Почти на всех видеохостингах и платформах для прямых трансляций были активны специальные каналы, куда транслировалась картинка с пресс-конференции. Вскоре пресс-конференция официально началась. Chainmo вышел на сцену с микрофоном, и сразу же раздались теплые аплодисменты. Чень Мо сказал со слабой улыбкой. Многие люди пришли на эту конференцию, включая иностранных друзей. Большое вам спасибо. Что касается этой конференции, то она в основном предназначена для представления нашей новой игры, Bloodborne. Чень Мо обернулся и посмотрел на белую доску позади себя. Что касается игры Bloodborne, то многие, скорее всего, чувствуют нетерпение и хотят поскорее узнать, что это за игра. Она такая таинственная. В зале сразу же раздались смешки. Кто не догадывался о том, что Bloodborne – это игра типа Souls-like. 3 года назад он смог бы обмануть всех, но 3 года спустя каждая собака знала, что это за фрукт такой. Чень Мо рассмеялся. Давайте для начала посмотрим одно видео. Проектор сразу же начал проецировать реальные кадры из игры. Ярнам, старый Ярнам, старая заброшенная мастерская, церковь Доброй Чаши, покинутый замок Кейнхерста, Яркул. Все без исключения сцены были реальными локациями из игры Bloodborne. Помимо локаций были показаны различные виды одежды, оружия и так далее. Видео имело довольно быстрый темп, из-за чего большая часть контента игры смогла быть показана в короткие сроки. Присутствующие на конференции репортеры иногда восклицали, а чаты на всех стримах были наполнены либо 666, либо весами. Черт, такая атмосфера, готичные и викторианские стили, это церковь, шпили, это кровавая луна, это действительно выглядит очень хорошо. Как и в Dark Souls, локации такие большие. Одежда охотника действительно очень красивая, но почему нам не показали какие-нибудь доспехи? Да, это все-таки средневековье, тут даже есть мушкеты. Очень хорошо, хотя эта игра сильно отличается от Dark Souls, но она имеет столько всего нового. Глава 1045. Когда это я сказал, что в игре есть щиты. Хотя всем было понятно, что Bloodborne – это Souls-like игра, но когда они увидели эти локации, они почувствовали, что это было чем-то действительно новым. На самом деле, суть Souls-like игр – это боевая система и дизайн уровней. От того, были ли эти два аспекта хорошими, зависело качество всей игры. Именно из-за этого многие игроки не покупали Souls-like игры, которые были созданы не Чень Мо, потому что независимо от того, шла ли речь о боевой системе, дизайне уровней или хотя бы сюжете, все это в других играх ощущалось не очень приятно. Dark Souls – это игра с очень индивидуальным стилем. Трудно было воссоздать нечто подобное. Но увидев синематик Bloodborne, многие почувствовали те же чувства, что нахлынули на них тогда, когда они впервые увидели Dark Souls. Удушье, отчаяние, боль, но нескончаемая борьба за место под солнцем. Конечно, игра Bloodborne имела полностью другое мировоззрение, другой сюжет, но вот боевая система и дизайн уровней были основаны на классических идеях игры Dark Souls, однако в эти старые идеи были добавлены некоторые новаторские детали. Чень Мо обвел взглядом присутствующих репортеров и сказал: «Хорошо, каждый может начать задавать вопросы. Позже мы опубликуем видео с чисто боевым геймплеем. Когда придет время, вы сможете поближе взглянуть на битвы в нашей новой игре». Голос Чень Мо едва стих, а репортеры уже подняли свои руки. Спустя мгновение один репортер встал и произнес: «Мистер Чень Мо, насколько сложная Bloodborne по сравнению с Dark Souls? Сложность этой игры выше или ниже?» Многие репортеры не смогли удержаться и улыбнулись. Первый вопрос оказался весьма неплохим. Чень Мо мог попытаться запудрить всем мозги, если бы этот репортер не поставил такой вопрос. Если бы он просто спросил насчет сложности игры, тогда они, скорее всего, получили бы новую порцию лапши, но сейчас, имея такой хороший ориентир, Чень Мо просто не сможет их всех обмануть. Чень Мо рассмеялся. Их боевые системы отличаются. Если вы предпочитаете боевую систему Dark Souls, то подумайте, что Bloodborne сложнее, а может быть и наоборот. Конечно, я понимаю, что такой ответ вас не устроит, так что я скажу вот что: для большинства людей сеттинг игры Bloodborne, вероятно, будет выглядеть более дружелюбным. Репортер, который ранее задал вопрос, сказал: «Президент Чень, вы сказали, что сеттинг этой игры более дружелюбный, но мой вопрос затрагивает именно сложность игры. Ваш ответ не ответил на мой вопрос». Чень Мо на мгновение замер. «Что, в этом году репортеры вдруг стали намного умнее?» Чень Мо сказал: «КХМ, наша новая игра будет иметь более дружелюбную обстановку. Я приведу 2 маленьких примера. Во-первых, если на игрока нападет монстр и сможет нанести игроку урон, Игрок в случае успешного проведения контрудара сможет восстановить определенное количество потерянного здоровья. Во-вторых, игроки смогут носить с собой без каких-либо дополнительных улучшений до 20 баночек для восстановления здоровья, причем эти баночки можно восстановить с помощью убийства монстров или же купить у специальных NPC. Репортер задумался, после чего спросил: это, в игре будут присутствовать механика завязанные на вампиризме от количества нанесенного урона. Причем по умолчанию, Чейн Морос смеялся. Верно. На самом деле, в Bloodborne мы решили поощрять жадных игроков. Безрассудность и жадность может значительно ускорить ритм игры и принести игрокам значительно больше удовольствия. В Dark Souls жадность зачастую была очень рискованным поведением без значительной награды, поэтому новички чувствовали, что все в этой игре протекает как-то слишком медленно. Но игра Bloodborne была разработана с основой в виде того, чтобы игроки атаковали своих противников как можно чаще. Наиболее важным моментом является то, что контратака помимо значительного урона восстановит игроку некоторую часть здоровья. Это сделает жадный стиль игры более доходным, что позволит игрокам перестать чувствовать скуку. Один репортер тут же поднял руку, после чего встал и сказал: «Мистер Чиньмо, пожалуйста, расскажите нам поподробнее о преимуществах Bloodborne перед Dark Souls». Чиньмо дважды кашлянул. «Прежде всего, мистер репортер, я хочу раскритиковать ваш вопрос. Ваше предложение – очень серьезный и наводящий на размышления вопрос. Вы поставили вопрос таким образом, что при его прослушивании может показаться, что игра Bloodborne лучше игры Dark Souls. Я сам неоднократно подчеркивал, что между этими играми есть определенная разница, но я никогда не говорил, что одна из этих игр лучше другой. Но я могу сказать, что одно из преимуществ игры Bloodborne заключается в том, что она красивая». Репортеры. Чиньмо приподнял брови и сказал: «Что? Вы что, этого не увидели? Я зря опубликовал синематикой некоторые вещи из игры. Ребята, вам стоит увидеть это». Он взмахнул рукой, и на большом экране позади него появилось несколько красивых костюмов. «Смотрите, на этот раз наш дизайн костюмов был основан на стиле викторианского барокко. Также наши костюмы включают в себя некоторые элементы, например из стимпанка. Цилиндры, трости, охотничье пальто, маски для лица, атласные пояса, банты. И на этот раз в создании костюмов мы не смотрели в сторону каких-либо тяжелых доспехов, из-за чего вся получившаяся одежда выглядит довольно тонкой, но она очень красивая. Я думаю, что это является поистине эпическим улучшением». Репортеры в зале выглядели ошеломленными. «Эпическое улучшение твоей задницы. Кто играет в такие игры и пытается создать красивых персонажей? Даже если такие игроки действительно существовали, эта игра выйдет для виртуальной капсулы Matrix, что говорит о том, что в этой игре будет обзор от первого лица. В такой игре одно неверное движение могло привести к смерти, так разве кто-то вообще будет обращать внимание на внешний вид персонажа в бою? Ладно, это было вполне неплохим дополнением к основному геймплею, но назвать нечто подобное эпическим улучшением...» Внезапно один репортер осознал проблему и сказал: «Подождите, президент Чень, вы только что сказали, что не смотрели в сторону каких-либо тяжелых доспехов и сосредоточились на создании красивых костюмов. Означает ли это, что в игре просто нет тяжелой брони?» Чиньмо кивнул. «Совершенно верно». Репортер был ошарашен. «Подождите, раньше мы могли совмещать тяжелую и легкую броню для соблюдения определенного баланса, но теперь у нас просто не будет выбора». Чиньмо сложил руки вместе и сказал: «Ая, вы сами сказали, что одевали своего персонажа наполовину в тяжелую броню, а другую половину одевали в легкую. Учитывая это, становится очевидно, что смысла в полном комплекте тяжелой брони просто нет, верно? Поэтому мы и не стали смотреть в сторону тяжелой брони и полностью сосредоточились на создании красивой, старомодной, легкой брони. Так как вся броня в игре является легкой, вы сможете спокойно уворачиваться и кувыркаться, что поможет вам уклоняться от атак монстров без каких-либо проблем. Разве это не хорошо?» Все репортеры были поражены. «Однако, в таком случае, не будут ли большие и средние щиты выглядеть слишком странно? В конце концов, все персонажи будут одеты в легкую броню». Чиньмо улыбнулся. «Когда это я сказал, что в этой игре есть щиты?» Глава 1046. Основа. Темные души. Как только Чиньмо закончил говорить, все репортеры были ошеломлены, а потом раздались разные возгласы. «А, не будет щитов? как играть без щитов, как сражаться с боссами. Раньше мы могли использовать щиты для более легкого прохождения, но теперь мы сможем играть только как гангстеры с голыми ягодицами. Репортеры, находившиеся на месте проведения конференции, были ошеломлены. На этот раз они обнаружили злой умысел Молчуна, но смогут ли они играть в эту игру без щитов? Сколько игроков играли в Dark Souls с щитом? Не говоря уже о боссах, большинству игроков приходилось держать щит наготове даже в бою с рядовыми врагами. Чень Мо сухо кашлянул два раза и сказал: «Хе-хе, не волнуйтесь, я просто пошутил. Не волнуйтесь, в Bloodborne будут присутствовать щиты, но они будут не так хороши, как в Dark Souls». Услышав это, репортеры почувствовали облегчение. Это было ложной тревогой. Но, посмотрев на выражение лица Чень Мо, почему они почувствовали, что в этом деле существовал скрытый заговор? Чень Мо же подошел к большому экрану. Ну, после стольких вопросов многие, скорее всего, хотят увидеть реальный геймплей, верно? С помощью этой демонстрации многие смогут увидеть уникальность Bloodborne во всей красе. В качестве оружия я намеренно выбрал очень интересное оружие под названием пила-вертушка, или же бензопила. Пожалуйста, взгляните. Все репортеры посмотрели на большой экран. Под ритмичную фоновую мелодию охотник бросился на довольно мощного на вид монстра. Этот монстр – страшный зверь с волосами, как у оборотня. Высотой он был от 4 до 5 метров, из-за чего занимал солидную часть экрана. Охотник подошел к этому монстру и взмахнул необычной бензопилой, попав замашистым ударом прямо по голове монстра. Бензопила начала вращаться, и зубы пилы начали просто испепелять полоску здоровья монстра. Этот огромный зверь даже не понял, что происходит, а уже превратился в пепел. Все. Но на этом видео не подошло к концу, оно продемонстрировало следующую жертву охотника, и еще одну, и еще. 5 монстров спустя репортеры не увидели никакой разницы между противниками охотника, разве что их привлек один момент. Все они, кажется, не могли оказать никакого сопротивления. Каждый раз, когда охотник атаковал и попадал пилой по телу монстра, проходило пара секунд и все, монстр умирал. После того, как видео закончилось, репортеры посмотрели друг на друга в полном смятении. Это действительно был реальный геймплей этой игры? Чень Мо сказал: «Да, это действительно было снято в игре. Все это вы сможете повторить в игре без каких-либо проблем, если, конечно, будете обладать соответствующим снаряжением и уровнем игры. Мы взяли во внимание новых игроков, которые много страдали в других наших играх, поэтому специально создали специальную настройку для всех желающих, чтобы каждый смог насладиться нашей новой игрой». Репортер в первом ряду вскочил и крикнул: «Я не верю». Чень Мо улыбнулся. Когда это молчун кого-то обманывал, из зала тут же раздался шепот и смех. Хотя видео говорило о том, что это было правдой, многие не хотели попасть в одну и ту же ловушку дважды. В одно время он также показал то, насколько легкой была Dark Souls, из-за чего у многих создалось впечатление, что это была обычная формилка-гринделка для приятного времяпровождения, но в итоге это оказалось огромной ложью. Род Чень Мо был коварен и жесток. Кто знал, что именно нужно было получить и сделать для такого простого убийства монстров? Но многие были довольны тем, что Bloodborne в какой-то степени сохранила первоначальный колорит игры Dark Souls. Ближе к концу пресс-конференции один из репортеров поднял руку. «Президент Чень, я хочу задать вопрос, можно?» Чень Мо кивнул. «Конечно», репортер сказал. «Вы сохранили стиль описания предметов, как это было сделано в игре Dark Souls. Сможете продемонстрировать какое-нибудь описание с таким же духом?» Чень Мо рассмеялся. «Конечно, но что показать точно?» Он достал свой телефон и начал что-то искать. Спустя пару секунд на экране появился футбольный мяч. Чень Мо посмотрел на проекцию футбольного мяча и тихо сказал: «Говорят, что мячи, используемые на чемпионате мира, скрывают ужасное проклятие, которое может ввергнуть другую сторону в отчаяние. В далекие древние времена люди изобрели этот вид соревнования как альтернативу войне. Они обшили эту драгоценную сферу дорогой кожи и нанесли на нее особые руны. Вскоре люди, похоже, стали одержимы такого рода соревнованиями и производимыми от них эмоциями, из-за чего даже спровоцировали появление множества непонятных групповых инцидентов, из-за которых эмоции многих людей временами становились нестабильными. В одно время каждые 4 года эта ужасающая сфера набирала чрезвычайно мощную силу и воздействовала на сознание всех людей во всем мире, заставляя их на короткое время впадать в безумие и опьянение. Ее магическая сила заставляла все больше и больше людей спешить, и исследования показали, что пиво и друзья еще сильнее ослабляли волю контролируемого человека. По сей день люди все еще могут вспомнить каждое слово скрытого на сфере проклятия. У команды 20 осталось не так много времени. После того, как была произнесена последняя фраза, раздался смех, за которым последовали восторженные аплодисменты. Чень Мо слегка поклонился всем. «Спасибо, что пришли сегодня на пресс-конференцию. Когда выйдет игра Bloodborne, пожалуйста, купите ее. На этот раз это действительно гриндилка, я вам не вру». Благодаря конференции, хоть игра Bloodborne и не приобрела еще больше популярности, но вот запросы на тему Bloodsk Soul стали очень популярными. Многие игроки оставляли сообщения на официальном форуме Bloodborne и так или иначе использовали хэштег Bloodsk Soul. Таинственное, черное, облегченное, когда вы касаетесь боковой кнопки, она излучает вспышку света, активируя некоторые руны неизвестного значения. Этот замечательный продукт находится здесь по какой-то причине, поэтому его истинное предназначение неизвестно. Говорят, что через 3 дня он полностью потеряет свою магическую силу и больше не сможет излучать свет. Эта легендарная вещь обладает таинственной силой и бесконечными знаниями, но длительное использование может также привести к тому, что человек потеряет свою душу и станет зависимым от нее, но поскольку ее магия может существовать всего 3 дня, истинность этого утверждения не удалось доказать. PS, да, это мобильный телефон. Загадочная улыбка, истинное значение которой никто пока не смог найти. Легенда гласит, что всякий раз, когда компания «Удар молнии» нуждается в деньгах, миллионы игроков видят эту загадочную улыбку. Магия, заключенная в улыбке, создает у них иллюзию и позволяет видеть загадочные числа от -30% до -70%. Иногда эта улыбка создает и другие феномены. Например, если игрок пугается в виртуальном мире, он почему-то вспоминает эту улыбку. Ходят слухи, что сфера действия этой загадочной улыбки распространяется по всему миру, и многие желают увидеть эту улыбку как можно быстрее. Глава 1047. Первое прикосновение. 24 июля. Очень особенный день. Вся платформа мою для стримов была практически пуста. Да, с полудня все крупные стримеры перестали стримить. Будь то это стример игры League of Legends, игры PUBG, игры Honor of Kings или любой другой игры, независимо от того, кого из крупных стримеров хотели посмотреть подписчики, они с удивлением обнаруживали, что все крупные стримеры просто были не в сети. Даже многие бесстрашные стримеры не были в сети. Причин для внезапного прекращения стрима было высказано множество. «Простите, у моих картофельных чипсов скоро истечет срок годности. Мне нужно отдохнуть и съесть эти чипсы. Моя морская свинка находится в депрессии после родов и нуждается в поддержке. Мой бывший парень женится послезавтра, поэтому я возьму отпуск на 2 дня. Простите, завтра у меня будет операция по удалению лишних волос. Я знаю, что вероятность успеха этой операции довольно высока, но я все равно беспокоюсь. Я надеюсь увижу вас всех, когда вернусь из отпуска. Я хочу попробовать очень дорогое вино вместе со своей матерью. Я должен пойти, потому что, если я не пойду, я не смогу вернуть свои деньги. Я пойду домой и отпраздную день рождения моей собаки. Мой аккаунт «Удар молнии» зарегистрирован с другого адреса. Мне нужно обратиться в поддержку для восстановления, это займет некоторое время. Господа зрители, мои товарищи собираются пойти спеть народные песни 3 марта. Что? Сейчас июль, знаете, в моем районе дороги очень трудно проходимы. Многие зрители были шокированы. Что произошло, черт возьми? Причин для отпуска было высказано просто несметное множество, но если прислушаться, то можно было понять, что все они были бредовыми. Когда кто-то хотел подстричься, он просто шел и стригся, кто-то вообще называл это операцией. Увидев полное отсутствие крупных стримеров в сети, многие зрители были озадачены, что произошло, и когда они подумали об этом, то все поняли. Релиз Bloodborne. Многих это позабавило. Они боялись, что зрители будут призывать их начать играть в эту новинку. Но что насчет вашего профессионализма как стримера? Многие зрители доверяют своим любимчикам, так разве их не будет мучить совесть? Кроме того, они думали, что смогут избежать подобных запросов, взяв пару выходных. Что за чушь? Многие люди обязательно специально поднимут подобный вопрос, когда они появятся опять в сети. Если они не хотели играть в Bloodborne, им придется не стримить до конца жизни. Хотя большая часть стриминг-платформы мою была опустошена из-за предстоящего релиза Bloodborne, игроков это не слишком волновало. Потому что, даже если эти слабые стримеры убежали, стримеры Dark Souls никогда не убегут. В конце концов, настоящие профи будут смотреть в лицо страху вместе с страданиями и бросят вызов этой игре. Многие люди смогут рассчитывать только на них, ибо только они смогут помочь обычным зрителям. Вскоре появилось объявление о скором начале стрима от старого Циня, и мгновенно несколько тысяч зрителей хлынуло на его стрим, и это число быстро увеличивалось. Огромное количество стримеров решили взять отгул на пару дней, так что, естественно, их аудитория пойдет к любому другому крупному или не очень стримеру просто чтобы убить немного времени. И в один момент почти все зрители платформы мою были собраны в игре Bloodborne. Ура! Вау! Красавчик подрубит стрим. Скоро у кого-то будет полыхать. Вэй, скоро начало? Не знаю. Только не говорите мне, что он решит не подрубать стрим. Многие говорили, что у них нет денег на покупку виртуальной капсулы Matrix, но недавно цену скинули, и теперь ее просто нельзя купить. Спустя мгновение на стриме появилась картинка, и старый Цинь сказал: «Я вчера купил виртуальную капсулу Matrix и впервые поиграл на ней. Я давно не был так потрясен, все в этой капсуле такое реальное. Нет никаких недостатков, кроме дороговизны, но цена недавно была снижена. Нет, я еще не играл в обновленную версию Dark Souls. После того, как я пройду Bloodborne, я пойду проходить обновленную версию Dark Souls. Новое поколение виртуальной реальности действительно потрясающее, и количество FPS превысило предел человеческого глаза. Даже в очень нагруженных сценах я не обнаружил никаких проблем. Извините, стрим запустился с опозданием из-за того, что я играл с собакой в особняке, хе-хе. Ладно, давайте для начала взглянем на вход в игру Bloodborne. И вход в эту игру. Койка. Старый Цинь встал у входа в Bloodborne. Это была больничная койка, и она выглядела грязной и потрепанной временем. Эта койка находилась в темном углу на острове Приморского особняка, и она очень сильно бросалась в глаза. На самом деле, первым в глаза бросалась эта койка, а потом уже довольно большая стеклянная колба. Хорошо, давайте ляжем на нее и посмотрим, что произойдет. Ну, эта койка довольно жесткая, она прям как настоящая. Старый Цинь лег на койку, и сам того не понимая уснул. Когда он проснулся, первое, что бросилось в его глаза, было тусклым освещением, исходящим от фонаря. Фонарь был подвешен к рюкзаку какого-то человека в шляпе. Поскольку фонарь был расположен позади силуэта, он не смог разглядеть его лицо. Спустя мгновение он понял, что был в здании, причем интерьер здания был выполнен в викторианском стиле, но он, похоже, был в клинике, потому что в этом месте повсюду было множество бутылочек и коек. Все выглядело таким старым и мрачным. Старик в инвалидном кресле подъехал к старому Циню, лежащему на койке, и сказал хриплым голосом: «А, да, бледная кровь, вы пришли, куда нужно. В Ярнаме проводит кровослужение. Вам лишь необходимо раскрыть его тайну. Но с чего начнет посторонний вроде вас? Конечно, перелить себе немного ярнамской крови. Но сперва вам понадобится контракт». Старик в инвалидном кресле протянул ему лист. Старый Цинь хотел сесть, но в его теле не было сил. Он мог только слегка откинуться назад для более лучшего вида на содержание контракта. В нем были такие данные, как его возраст и происхождение. На самом деле он был похож на первичную настройку персонажа в игре Dark Souls, разве что в этой игре нельзя было выбрать класс, за выбор которого давали ту или иную стартовую экипировку. По умолчанию игроку не нужно было как-то настраивать своего персонажа, так как игра автоматически брала настройки из Оазиса, но если игрок хотел, то он, конечно, мог изменить лицо своего персонажа и немного тела. Глава 1048. Где мое оружие? Отлично. Контракт подписан и скреплен печатью. А теперь начнем переливание. О, не волнуйтесь. Что бы ни случилось, все это покажется вам дурным сном. Ха-ха, ха-ха-ха-ха. От смеха старика у старого Циня встали волосы дыбом. Он успел посмотреть на бутылку с кровью и увидел, как капля грязной крови упала в красную жидкость. И после этого он почувствовал слабость. Его зрение помутилось, и прошло некоторое время, прежде чем все вернулось в норму. Старый Цинь все еще не мог пошевелиться. Он посмотрел в левую сторону и увидел, как из большой лужи крови вылез огромный оборотень, и как зараженная кровь непрерывно капала с его шерсти. Оборотень медленно подполз к старому Циню, а затем вытянул свои острые когти. какого черта, я даже не могу двигаться. Хотя он понимал, что это не было реальным, старый Цинь был взволнован. В конце концов, это было новое поколение виртуальной реальности, и погружение в эту виртуальную реальность было очень сильным в отличие от прошлого поколения. Но как раз в тот момент, когда острый коготь оборотня должен был коснуться старого Циня, он внезапно вспыхнул и с протяжным воем обратился в пепел. Старый Цинь только вздохнул с облегчением, как вдруг почувствовал, как кто-то полз по его ноге. Трупы маленьких существ, бледные, тощие маленькие монстры издавали шипение. Их глаза представляли собой две впадины, а носы и рты отсутствовали, заменившись продольными щелями. Эти существа карабкались по старому Циню. «Боже, развяжите меня!» Как только они полностью облепили его и он закрыл глаза от страха, оказалось, что ничего этого словно и не было. И самое главное, старый Цинь обнаружил, что мог двигаться. Клиника была пуста, и старый Цинь сел на больничной койке, после чего опустил ноги на пол. Прежнее чувство усталости исчезло, и он чувствовал, что его тело было наполнено неиссякаемой силой. Если кто-то хотел с успехом играть в такие игры, как Dark Souls или Bloodborne, они обязательно должны были прокачивать различные атрибуты игрока. Хотя многие смеялись над тем, что подлечиться можно было посидев у костра, а умирать было чем-то естественным, но правила в таких играх сильно отличались от правил реального мира. Старый Цинь обошел комнату и обнаружил, что она была в беспорядке. Где-то стулья лежали на полу, местами виднелись разбросанные книги, а полки, на которых должны были покоиться книги, были полны пыли. Все вокруг было тусклым и изношенным, а пол то и дело издавал скрип, словно это здание было давно заброшено. Но вот только это место было клиникой, что заставляло старого Циня чувствовать себя очень странно. Это место выглядело так, словно принадлежало городу-призраку. На стуле рядом с койкой лежало очень заметное письмо. Старый Цинь поднял его и обнаружил, что на нем кто-то что-то написал от руки очень мелким шрифтом. «Ищите бледную кровь, чтобы преодолеть охоту. Как приятно ощутить это давно забытое ощущение от Dark Souls. У меня есть такое странное чувство из-за того, что я могу снова испытать его. Я не слишком хорошо знаком с работой нового поколения виртуальной реальности, так что дайте мне сначала немного успокоиться». Старый Цинь буквально только сегодня купил виртуальную капсулу Matrix, из-за чего он еще не привык к новым особенностям новой виртуальной реальности. В прошлой виртуальной реальности управление персонажем производилось с помощью определенных наборов команд, но теперь все действия должны были быть выполнены игроком самостоятельно, а различные ощущения были бесконечно близки к реальности, из-за чего старый Цинь ощущал себя не в своей тарелке. Он изначально боялся, что сильно испугается с первых минут игры. В конце концов, он сразу же почувствовал, что погружение было настолько сильным, что все это казалось ему кошмарным сном. Но довольно быстро старый Цинь поймал себя на том, что слишком много думал. Теперь он совсем не боялся, а вместо этого испытывал непреодолимое желание пойти вперед. Фактически, в этом и заключалось преимущество технологии имплантации в сознание, которая могла в значительной степени устранить негативные эмоции игроков и позволить им играть в более спокойном состоянии. Другими словами, отважные игроки и трусливые игроки теперь не будут слишком сильно отставать друг от друга. Более того, эта технология могла гарантировать то, что любая игра покупалась игроком не просто так. Старый Цинь начал выполнять различные действия, попытался атаковать своими кулаками, ногами, начал кувыркаться, прыгать и так далее. Физические качества персонажей в игре были намного выше, чем физические качества обычных людей, поэтому эти действия не показались старому Циню чем-то сложным. Единственное, что ощущалось довольно муторным, — перекатывание. Ранее он с помощью одной мысли мог заставить персонажа сделать идеальный перекат, но теперь ему нужно было перекатываться самому. Однако перекатывания не были обязательными, потому что старый Цинь теперь мог очень быстро перемещаться вперед и назад, влево и вправо, а если к этому добавить возможность осуществления прыжков и других действий, теперь он не должен будет всегда перекатываться для уклонения от атаки врага. Все в этой игре ощущалось очень хорошо. У него был только один вопрос: когда он получит оружие? В Dark Souls давали оружие на самом старте, буквально на самом старте, как только игрок появлялся, у него уже было оружие, но в этой игре, учитывая характер Чэнь Мо, оружие, скорее всего, было спрятано где-то впереди. Что тут делает этот оборотень, черт возьми? На первом этаже клиники огромный оборотень поедал залитый кровью труп. Его длина составляет более 2 метров, а его когти были размером с голову старого циня. Чавк, треск. Звуки поедания человека звучали не очень приятно. Старый цинь осторожно хотел пройти мимо оборотня. В результате он учуял его и сразу же прыгнул прямо на старого циня и задел его своей лапой и зубами, из-за чего здоровье старого циня уменьшился на 2-3. Конечно, это заговор молчуна, но я не умру так просто, хе-хе. Старый цинь сделал 2 шага вперед, чем мгновенно отстранился от оборотня, а затем спокойно толкнул дверь и вышел из клиники. Конечно же, этот оборотень не последовал за ним. Смотрите, смотрите. Старые игроки, которые играли в Dark Souls, должны помнить, что это вполне обычный трюк. Что ж, это напоминает мне те времена, когда я пропустил босса и пошел на поиски оружия, так что сейчас мы отправимся на поиски оружия. Старый цинь был глубоко убежден в правильности своих мыслей. Конечно же, около надгробия во внутреннем дворе был индикатор наличия там вещи, и выглядел этот индикатор как привлекательный белый свет. Старый цинь вздохнул и понял, что молчун сжалился над ними, раз решил выдать игрокам оружие так скоро. Он с радостью подбежал и дотронулся до белого света. Получено 10 ртутных пуль. Старый цинь, ну, кажется, оружие ждет нас где-то впереди. Толкнув ворота из внутреннего двора клиники, старый цинь обнаружил неподалеку белый свет. На этот раз это будет оружие. Дай мне оружие. Получен пузырек крови. Старый цинь, где мое оружие? Глава 1049. Убивать врагов без оружия? Старый цинь не сдался и продолжил двигаться вперед. Это невозможно, я же хорошо знаю Чэньмо. Оружие определенно находится где-то тут. Он же не хочет, чтобы мы сражались голыми руками. В результате старый цинь завернул за угол и увидел, как на него уже летел большой топор. Это был странный мужчина с двуручным топором в одной руке и факелом в другой, и он явно был сумасшедшим. По его костюму можно было сказать, что он был обычным местным жителем, но вот топор в его руке, который несся на старого циня, говорит об обратном. Что такое? Ну и что, разве это не всего лишь обычный хиленький монстр, и мне нужно будет убить его голыми руками? Старый цинь уклонялся влево и вправо, анализируя атаки этого безумца. Будучи старым игроком Dark Souls, старый цинь вскоре обнаружил, что скорость атаки этого монстра была очень низкой, и в его схеме атак было множество слабых мест. Старый цинь решил попробовать сразиться с ним. Неужели игрокам действительно нужно рвать мобов голыми руками в самом начале? Большой топор в очередной раз попытался сделать 2 старых циней, но он скользнул в бок и ударил мужчину по колену. Мужчина чуть подкосился из-за этого удара, но взамен он умудрился достать старого циня своим факелом. Старый цинь почувствовал жгучую боль в груди, быстро попятился и обнаружил, что его уровень здоровья упал почти на 20%, однако его собственный удар нанес всего 5 единиц урона. Снова был нанесен удар топором, но на этот раз старый цинь увернулся от атаки и быстро атаковал монстра по спине, после чего отступил. Нанеся в следующий раз уже 4 удара подряд, старый цинь почувствовал себя немного измотанным и поспешно отскочил в сторону. Каждый его удар наносил от 3 до 4 урона. За весь их бой здоровье монстра в лучшем случае упало только на 20%. Разве это нормально? Он одной атакой снес мне 20% здоровья, а я ему за все эти атаки снес почти 20%. Это уже слишком. Подождите, я понял. Ха-ха, это выглядит как очень сложная ситуация, но она очень простая для такой старой задницы, как я. Старый цинь бросил взгляд на пользовательский интерфейс на краю своего поля зрения, туда, где было его здоровье, и увидел, что его красная полоска была почти полной. Когда монстр снес ему своим факелом 20% здоровья, старый цинь впал в особое состояние возвращения. В итоге последующие атаки старого циня восполнили потерянное здоровье и даже позволили ему полностью исцелиться, что является той самой механикой, о которой на пресс-конференции говорил Чэньмо. Уважаемые зрители, следующий шаг – время рассуждений. В соулс-лайках все факторы нужно анализировать всесторонне, поэтому каким бы странным ни казался вариант, он зачастую оказывался правдивым. У меня нет оружия, и хотя атаки кулаками и ногами очень слабые, пока время для атак будет подобрано правильно, здоровье будет возвращено. То есть я должен разорвать этого крестьянина голыми руками, а затем забрать его оружие. Обнаружив правильный способ прохождения, старый цинь сразу же приободрился. В конце концов, Учитывая его опыт, Dark Souls, этот монстр был очень простым противником. Старый Цинь боролся с ним в течение 5 минут и, наконец, убил этого монстра ударом своего кулака. После того, как монстр умер, его топор и факел упали на землю, но желанного белого света так и не появилось. Белый свет – это что-то, что стало классикой для Souls-лайков. Если какой-то предмет можно было подобрать, он отображался в глазах игрока белым огоньком. Однако после смерти этого мужичка его топор вовсе не приобрел белый цвет. Но старому Циню было все равно, он поднял с земли топор и помахал им. Он не увидел никакого описания или уникальных атрибутов этого топора. Со всех точек зрения, этот топор был непригоден для использования. Но старый Цинь взял топор в руку и ясно ощутил его текстуру и тяжесть. Хотя лезвие топора не было острым, оно выглядело намного надежнее, чем голые руки. Послушайте, такого рода игры всегда подходят к впихиванию игроку оружия очень оригинальными способами. Эта игра совершенно новая. Оружие нужно подбирать у обычных мобов. Этот топор такой настоящий, он очень реалистичный. Получив топор, старый Цинь почувствовал себя еще более уверенно. На самом деле этим топором было трудно управлять, но старый Цинь не собирался сдаваться так просто. Уж лучше он будет ходить с этим неудобным топором, чем с голыми руками. Самое странное, что у этого топора не было никаких характеристик, он даже не мог прочитать его описание. Но старый Цинь вовсе не чувствовал, что здесь что-то было не так. На самом деле он чувствовал, что такой ход был очень логичным. Оружие, которым пользуются монстры в игре Dark Souls, нельзя подобрать, что на самом деле очень неразумно. Но эта игра явно намного лучше своего предшественника. Оружие из каждого монстра в этой игре можно подобрать и использовать, что добавляет игре реалистичности. Вскоре старый Цинь нашел рычаг и с его помощью спустил лестницу. Поднявшись по лестнице, он увидел перед собой фонарь. Это костер? Ну, я сейчас все равно не вижу смысла сохраняться, так что... Да, старый Цинь проигнорировал этот фонарь и нашел проход справа. Он подошел к большим железным воротам слева и не смог их открыть, так что у него остался один путь. Когда вы видите подобную груду чего-либо, знайте, тут вас ожидает ловушка молчуна. И как только он договорил, из-за груды обломков выпрыгнул безумный мужчина с огромным тесаком. Тут так много жителей. Почему этот парень держит серп и факел? Он преемник социализма или движения FFF1? Старый Цинь снова встретил врагов. Это также были безумные люди. Когда они видели старого Циня, они сразу же бросались на него, как бешеные собаки. Из рук этих людей старый Цинь получил еще больше оружия. Тесаки, серпы, факела, деревянные щиты и вилы. Столкнувшись с таким количеством оружия, старый Цинь немного растерялся, так как не знал, что должен был с ним сделать. Скорость тесака и серпа была относительно высока, но расстояние слишком короткое, вилы обладали большим радиусом поражения, но сила атаки была средней. Самое неприятное, что ни одно из этих видов оружия не могло быть помещено в инвентарь. Странно, неужели в этой игре оружие никак нельзя сохранить? Это короткий путь. Кажется, вдалеке стоит человек с топором, и он, кажется, неловким черт. Старый Цинь не успел даже договорить, как гигант с поистине огромным топором подпрыгнул с явным намерением распилить старого Циня пополам. 1 FFF, Fighters for Freedom, глава 1050, дерьмо. Старый Цинь испугался, но быстро перекатился в сторону, из-за чего большой топор пролетел мимо и обрушился на землю. Старый Цинь даже почувствовал, как задрожала земля у него под ногами. Сразу после этого старый Цинь атаковал довольно жирного человека своим оружием, но над головой противника появилась жалкая цифра в виде 12, а его полоска с здоровьем чуть-чуть сдвинулась с места. В Bloodborne от Chainmo игрок мог включить или отключить отображение нанесенного урона и отображение текущего здоровья монстра. В противном случае эта игра была бы еще более трудной. Черт возьми, он такой толстый. Подождите минутку, друг толстяк. Черт, он так похож на рыцаря из... Старый Цинь быстро отступил назад, так как огромный топор вот-вот должен был поделить его на две части, однако сразу же этот толстый мужичок начал как бы бежать на него, благо старый Цинь просто отошел в сторону, из-за чего он разрубил стол и парочку бочек, что стояли около стены. Старый Цинь не сомневался в том, что этот толстячок мог убить его с одного удара, в лучшем случае он сможет пережить две его атаки, но не больше. И что мне делать в такой ситуации? А вообще, я видел монстров, которые были больше тебя. Не думай, что из-за того, что ты толстый, я не буду бить тебя. Жир спасет его, или его большая задница?» — спросил старый Цинь и усмехнулся. «Сегодня я буду ходить с его оружием». Старый Цинь снова атаковал его и увидел, что нанес всего 12 единиц урона. «Черт!» Старый Цинь отступил назад, уклоняясь от очередного удара, после чего покрепче сжал свое оружие. Хотя его противник орудовал поистине большим топором, в конце концов, у старого Циня была основа в виде Dark Souls. Сам старый Цинь был очень сильно сконцентрирован, и когда его враг замахивался, он тут же уклонялся. И пусть его урон был очень мал, все было в порядке, так как он рано или поздно сможет убить этого большого парня. Желание забрать его большой топор заставило старого Циня преодолеть свой страх. В итоге один стример танцевал с одним толстым монстром в течение 8 минут. И, наконец, большой топор упал на землю. У старого Циня изначально было 12 пузырьков крови, но к концу боя у него остался всего один. Чад же был потрясен, и в нем то и дело проскакивали шестерки. Действительно сильный. Это мой кумир. Он настоящий бог. И вот доказательство, бог действительно могуч. Старый Цинь же очень сильно хотел вытереть пот со своей головы, хотя его персонаж ни капельки не вспотел. Итак, что же ждет меня? Я хочу увидеть, что выпало с этого моба. Старый Цинь посмотрел на белый свет, взволнованно потер руки, а затем протянул руки к свету. Пузырек крови X3. Я использовал 11 хилок и получил 3 хилки. Что за? Надеюсь, он охранял что-то хорошее. Старый Цинь не сдался и побежал в то место, где раньше бродил большой парень, и сломал все деревянные ящики и бочки, которые мог сломать, но ничего не нашел. Тут на самом деле ничего нет, ничего. Этот парень дропает жалкие 3 хилки. Пробормотал он. Ладно, я получил большой топор, все это было сделано не напрасно. Старый Цинь попытался поднять большой топор, но он был слишком тяжелым. Когда он поднял его, то понял, что не сможет даже банально махать им, ему явно не хватало для этого очков характеристик. И самое неприятное было тем, что этот большой топор, как и другое оружие, не имело определенных значений или хотя бы описания. Ладно, просто забудь об этом и вернись обратно. Отдохну у фонаря, пополню хилки и проверю, смогу ли я улучшить свои характеристики. Старый Цинь с большим топором в руках в итоге вернулся к фонарю. Лампа переносит вас обратно в сон охотника. В случае смерти вы пробудитесь рядом с ней. Что? Старый Цинь еще не отреагировал, а все в его поле зрения уже потемнело. Мгновение спустя старый Цинь обнаружил, что лежал на земле. Старый Цинь встал и увидел впереди странную церковь. Осмотревшись, он понял кое-что важное. А где мой большой топор? Я так старался убить того парня, где мой топор? В руках старого Циня было пусто, а около места его пробуждения было целое ничего. Когда он проверил инвентарь, то обнаружил, что пули и пузырьки с кровью были на месте, но топора нигде не было видно. Эта игра забирает оружие после использования фонаря. Эту игру вообще можно будет пройти? Старый Цинь был немного зол. На самом деле он чувствовал себя обманутым. Он так долго потел ради получения этого топора, но в итоге его у него отняли, даже не дав сделать выбор. Более того, все ранее потраченные хилки не были восстановлены, их у него все так же было 4. Черт возьми, костер в этой игре бесполезен. Старый Цинь начал подниматься по ступенькам прямо к странной на вид церкви, но вдруг из-под ступенек начали вылазить странные на вид существа. Когда он осмотрел их, то увидел, что в руках этих существ было 3 разных оружия, причем эти существа тянули это оружие в его сторону, явно не имея при этом какого-либо плохого умысла. Когда он подошел ближе к этим существам, то перед ним появилось уведомление. «Посланники предлагают вам обманное оружие. Выберите одно. Такое оружие носят в правой руке и применяют во время охоты на чудовищ». Прочитав уведомление, старый Цинь начал злиться. «Укха!» Чат мгновенно взорвался. «Ха-ха-ха-ха, бог такой милый, он решил дать монстрам шанс. Неудивительно, что оружие, которое он подбирал ранее, нельзя положить в инвентарь. Свое первое оружие нужно получить в этом месте. Бедный стример, на самом деле, я думал, что оружие дали бы игроку после убийства самого первого оборотня, но все на самом деле намного проще, а он долбил того толстяка с помощью убогого оружия. Ахахахаха, ха-ха-ха, думаю, этот инцидент достоин создания какой-нибудь пасхалки». Старый Цинь был ошеломлен. Кто бы мог подумать, что первое оружие в Bloodborne можно было получить после активирования фонаря. Он вздрогнул, когда понял, что было бы, если бы он бросил вызов какому-нибудь боссу с помощью того оружия. Глава 1051. Оружие. Хорошо, ладно, нужно выбрать оружие. Пила топор, секира охотника, трость хлыст. О, а эти предлагают уже огнестрельное оружие. Пистолет охотника, мушкетон охотника. Не могу пока сказать, что сложнее, но эта игра определенно отличается от Dark Souls. Топор длинный и наносит много урона, но скорость атаки довольно медленная. Пила топор имеет более высокую скорость атаки, но у нее маленькая дальность поражения, если сравнивать с секирой. ГМ, трость, вообще не знаю, что это за оружие. Хорошо, выберу трость и пистолет охотника. О, это оружие может стать кнутом, он чем-то похож на хлыст из Dark Souls. Я взял его, чтобы попробовать что-то новое. Получив свое первое оружие, старый Цинь начал изучать их особенности. Первое ощущение было таковым. Трость была очень легкой, а пистолет охотника немного тяжелым, но в пределах нормы. Держа трость, он мог выполнить некоторые основные рубящие и колющие движения. По сути, это был аналог обычного одноручного меча, но самое главное в этой трости было тем, что, нажав на специальную кнопку, трость становилась вполне удобным кнутом, причем форма этой трости менялась без каких-либо проблем. Старый Цинь несколько раз попытался помахать ей. Вначале он беспокоился о том, что умудрится поцарапать этим хлыстом себя, но на удивление ничего такого не произошло. Когда он взмахивал тростью в форме хлыста, она атаковала пространство впереди него в диапазоне примерно 180 градусов. Как только хлыст выходил за пределы этого диапазона, хлыст останавливался, но он сразу же мог атаковать им без каких-либо пенальти. Другими словами, в этой игре ради игроков существовали некоторые ограничения, которые понижали сложность управления таким необычным оружием. Я чувствую, что не очень хорошо понимаю это оружие. Я думаю, что такое оружие не подходит для такого мужчины, как я. Однако оружие было выбрано, и старый Цинь продолжил подниматься по ступенькам. Внутри маленькой церкви находился старик на инвалидной коляске. В его руках была трость, а сам он выглядел болезненно бледным.